тех пор, как 10 дней назад две королевы погибли в смертельном поединке, Лайтл погрузился в такую печаль, что Джексон ходил на цыпочках. Его опекун всегда был мрачным человеком, не признававшим ни шутки, ни веселья, но теперь он почти перестал разговаривать. И это горестное молчание держало в напряжении весь холд. Даже новорожденные дети не плакали. Потерять королеву. Джексон знал, что это было плохо, очень плохо. Но потерять сразу двух таким ужасным образом, в трагедии ощущалась некая предопределенность. Джексон был испуган, потрясен до глубины души. Он почти страшился вновь увидеть Фелисана. Его постоянно преследовало чувство вины. Неужели случившееся является наказанием за богохульство, за их вторжение на площадку рождения? Однако логика опровергала такой чудовищный вывод. Ведь королевы погибли не в Руате. Они даже были не из Форт-Вейра, под защитой которого находился Холд. Сам он никогда не встречался ни с Киларой, ни с Бреккой. Он не знал Фнора, но искренне жалел, хотя, если бы половина услышанного им была правдой, что Фнор взял Брекку в свой веер и забросил все дела, чтобы выходить ее. Она сильно болела. Странно, все сочувствовали Брекке, но никто не упоминал Килару, а ведь она тоже потеряла дракона. Джексону хотелось бы разобраться в этом, но он знал, что не должен спрашивать. Как не должен спрашивать о том, отправятся ли они с Лайтелом на запечатление в Бенден. Но иначе зачем предводителю Вейра посылать им весть? И разве Руатанка Талина не была одной из девушек, избранных для запечатления новой королевы? Значит, кто-то должен будет представлять их холд в Бендене. Флар всегда приглашал холдеров, хотя остальные Вейры этого не делали. И он так долго не видел Фелисана. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как он летал на праздник в Телгар. Джексон вздохнул. То был тяжелый день. Он вздрогнул, вспомнив обжигающий холод промежутка и ужас, который охватил его. Лайтл сказал ему, настоящий мужчина не должен бояться страха. И страх вернулся вновь, когда он увидел, как дерутся Флар и Трон. Джексон снова вздрогнул. При одном воспоминании по коже ползли мурашки. Все шло плохо на Перне. Королевы убивали друг друга. Предводители вейров сражались в поединке. Нити неожиданно падали то тут, то там, не подчиняясь расчетам всадников. Жизнь теряла налаженный ритм, привычный порядок рассыпался, и он не мог ничего исправить. Это было несправедливо. Ведь все шло так хорошо. Каждый знал, что Руат-Холд процветает и богатеет. А теперь, только 6 дней назад, они потеряли новые поля на северо-востоке. Если дела и дальше пойдут таким же образом, много ли толка будет от тяжелого труда, которым изнурял себя Лайтл? Не потому ли случилось все это, что он стал таким странным, равнодушным? Но как несправедливо, ведь Лайтл так много работал, и похоже, что они все-таки не попадут в Бенден на этот раз. Значит, он, Джексон, не увидит, кто же запечатлит золотого дракона. Несправедливо, как несправедливо. Лорд Джексон, запыхавшийся работник, возник в дверном проеме, хватая ртом воздух. Господин Лайтл просил тебя надеть самое лучшее платье. Яйца скоро треснут. Парень выпучил глаза. О, мой лорд, ты веришь, что наша Италине может повезти? Безусловно, с восторгом воскликнул Джексон. Ведь она родилась в Руате. Иди, я сейчас. Его пальцы, срываясь, скользили по застежкам штанов и куртки. Он надевал этот наряд всего один раз, на свадьбу в Телгаре, и старался быть очень аккуратным. Однако на великолепной ткани уже красовались сальные пятна, след руки какого-то гостя, который схватил его за плечо и отпихнул в сторону, чтобы лучше видеть поединок. Джексон набросил плащ, разыскал под кроватью перчатки и в припрыжку помчался во двор, где ждал синий дракон. Однако, едва взглянув на синего, он вспомнил, что старшему сыну Грожа досталось яйцо огненной ящерицы. Лайтл же сам отказался от пары яиц, предназначенных Руат-Холду, второму по старшинству на Перне. И это тоже было вопиющей несправедливостью.